Часть третья. Город был огромным. В ряд возвышались небоскребы, переплетались дороги. В этом некогда процветавшем месте суетливо проживали свои жизни сотни тысяч людей. Но сейчас не осталось ничего, кроме руин. Половина зданий просто обрушилась, выдуваемая ветрами земля покрыта песком. Анжела вошла в парадную одного из таких строений. На бедре у нее была закреплена бобина с кабелем связи. Продвигаясь, она разматывала его. Этот кабель уходил за входную дверь. В ухе Анжелы была проводная гарнитура. «Кстати, откуда ты столько знаешь о ракетном топливе?» Ее голос добрался до сидевшего за портативным компьютером в аллее за углом здания Динго. Этот кабель Анжела подключила к компьютеру. Прикоснувшись к гарнитуре, Динго ответил. «Просто было интересно. На Земле полно разных книг». «Хм». Анжела вспомнила, как он читал книгу о космической технике в машине. Она прошла через переход от аварийной лестницы. Там была винтовая лестница, края которой было не видать. Измученная, она начала взбираться. «Раз он собрался использовать ракету с гибридным двигателем, значит достать сырье для топлива для него не проблема». АБС пластик и акриловая смола, используемые в пластиковых бутылках и автомобильных запчастях, а также синтетический каучук. В руинах Старого Мира их полно, но не окислителя. Для его очистки нужно покупать сырье. Вот я и проверил, не проводит ли кто постоянные продажи необычных химических веществ. И вот результат. Тяжело дыша во время подъема, Анжела сказала. «Невероятно. Ты купился на этот обман». Это одна из возможностей, но она самая обоснованная. В любом случае, других вариантов у нас нет. Ну да. Первопроходец уже давно собирает нитрат аммония. Некто взломал Диву и строит планы отправиться в космос. И он явно не один, раз действует уже столько времени. Это хорошо организованная организация, способная собирать большое количество материалов. А значит, что план был разработан очень много лет назад. Возможно, все это было спланировано не только до Дивы, а еще до нанокатастрофы. А при том, что они работают над своим долгосрочным проектом в тайне, ясное дело, что Дива ни о чем не знала. Вкладывать столько времени и средств в никуда. О чем они только думают? А они ненормальные? Не слышала историю о почтальоне, построившем дворец из придорожных камней? Анжела резко остановилась. Винтовая лестница оказалась сломана. Весь бетон с нее осыпался, обнажив металлический каркас, способный в любую минуту обрушиться. Чтобы провалиться, достаточно было лишь ступить, никак не перебраться. Путь был лишь один – вниз. Там была железная дверь. Открыв ее, сразу же подул поток сильного ветра. К стене здания была приделана еще одна лестница. Анжела посмотрела наверх. Верхний этаж все еще был далеко. Вздохнув, она продолжила взбираться. «О, мой надежный проводник, могу я задать тебе вопрос?» «Ага». «Мне кажется, или мы поменялись ролями?» «Ты сама сказала, что хочешь разведать все с высоты». «Это ведь наиболее эффективно». «К тому же я боюсь высоты. Поднимусь наверх, а сам двинуться не смогу. Ты уж не думай обо мне плохо». Взбираясь по аварийной лестнице, Анжела приметила стремянку. До верхнего этажа метров 10, так что без нее не добраться. Вызывающе она сказала Динго. «Ты никчемен». Она наконец добралась до крыши. Она тяжело дышала, подъем измотал ее. Чувство отчаяния нарастало. Она огляделась. Там был лишь пустой город. Анжела передохнула и, включив наручный компьютер, сверила направление с помощью цифрового компаса. Она открыла рюкзак и достала камеру дистанционного управления. Она подключила соединительный кабель. Анжела установила камеру на ограждении крыши. Она сообщила об этом Динго. «Установила. Нормально видно?» Динго подтвердил наличие картинки на мониторе компьютера. С помощью тачпада он проверил функцию увеличения и фиксации. «Отлично. Сигнал хороший». Анжела взяла с бедра монокль и начала наблюдать за руинами. Ни одной живой души, а лишь засыпанные песком здания. Медленно она меняла угол наклона. На дороге, окруженной заброшенными зданиями, было какое-то движение. «Динго, на 8,5 часов». Заработал механизм поворота камеры. «Вижу». В объектив камеры попал рабочий робот, двигающийся по дороге. У него были 2 двойные руки и 4 ноги. «Вот это да!» Удивленно сказал Динго. «Это рабочий робот до времен нанокатастрофы, и он все еще в рабочем состоянии». Она начала искать того, кто управлял этим роботом, но никого не увидела. «Автономный?» «Нет, он не настолько хорош. Удаленное управление. Кто-то управляет им на расстоянии». «Первопроходец». «Возможно». Послышался шум двигателя грузовика. Услышав, Динго с портативным компьютером спрятался в тени. По дороге из щебня не спеша ехал грузовик. За рулем был Лазло. «А вот и он, раньше, чем мы думали». «Я спускаюсь». Из рюкзака она достала трос и крепление. Она закрепила веревку на ограждении и на спусковом устройстве на бедре и начала спускаться со здания. Анжела почти сразу достигла земли. Она побежала к сидевшему за компьютером Динго. «Отслеживаешь?» «Да, он прибыл на место встречи». Анжела смотрела на жидкокристаллический дисплей. Камера показывала большой перекресток среди высоток. Грузовик Лазло остановился именно там. А перед машиной был тот самый робот, которого они видели ранее. Подняв один из манипуляторов, он подал знак остановиться. С разных сторон появились еще роботы. Несколько той же модели и одна большая грузовая модель. «Сколько их там?» «И не говори. И здесь не только старые. Из разных частей он и новых собирал. А вот у кого доступ к старым технологиям». «Есть представление, кто это мог сделать?» «Ни единого. В наше время тот, кто может восстановить роботов, может спокойно стать королем. А он прячется и строит что-то тайком». Динго сделал серьезное лицо. «Прямо настоящий злодей». Лазло вылез из машины с кейсом. Роботы окружили его. Лазло поднял руки, чтобы показать, что он ничего не скрывает. На его лице была поддельная улыбка, скрывающая страх. Сколько бы раз он сюда ни приезжал, он никак не мог привыкнуть к этим обезличенным роботам. Он положил кейс на землю и показал, что внутри находится белая емкость с нитратом аммония. Один из роботов вышел вперед и проверил содержимое через камеру. Он вытянул манипулятор. Похоже, он был готов принять товар. Лазло закрыл кейс и положил на манипулятор. Грузовой робот взял контейнер. Внутри него были электронные схемы и детали. Он поставил его на грузовую платформу. «Все, как говорил Лазло», — сказал Динго, глядя в экран. «Никого нет. На обмены, правда, пришли только роботы». «Но почему?» «Кто знает. Может, он стесняется». Робот с кейсом начал уходить. Он спустился в подземку, неподалеку от перекрестка. «Что там?» «Вход в метро». Там с давних времен тянется настоящая сеть железнодорожных туннелей. Неужели там все еще может кто-то ездить? Только если роботы. Вот так дела. Они вернули железную дорогу в рабочее состояние. Но интересно, куда они все это везут? И правда, удача наконец повернулась к нам лицом. Он сделал несколько операций, и экран сменился с камеры на прием сигнала передатчика. Они получали радиоволновой сигнал. Еще в магазине Лазло, когда Динго трогал содержимое кейса, он подложил в нитрат аммония импульсный передатчик, покрытый алюминием. «Ну что ж, повезло, что у меня был такой анахронизм». «Быстрее за ним!» Анжела поднялась. А следом поднялся Динго, отсоединив кабель от компьютера. Они направились к припаркованному неподалеку Лэндроверу. Часть 4. Рабочий робот, бережно несший кейс с нитратом аммония, спустился по лестнице, прошел через турникеты, где не было ни служащих, ни пассажиров, вышел на станцию. На тихой платформе остановился автоматический товарный поезд. Все грузовое пространство было забито органическим пластиком, старыми покрышками и прочим мусором. Всем, что включает в себя акриловую смолу и синтетический каучук. Робот положил кейс. Товарный поезд начал потихоньку двигаться. Постепенно он начал набирать скорость. А на поверхности Динго гнал Лэнд-Ровер следом за ним. Рядом с ним сидела Анжела и следила за компасом на наручном компьютере и сверялась со старой картой. Временами она посматривала на стоявший на приборной панели компьютер, на котором мигал сигнал маячка. Установленная на машине направленная антенна получала сигнал, определяя положение передатчика. И все же, диапазон сигнала был всего 600 метров. Так что если цель начнет набирать скорость, отследить ее будет непросто. Сигнал начинал прерываться. К счастью, цель направлялась по железнодорожному маршруту. Еще до того, как все превратилось в руины, были составлены подробные карты с маршрутами. Пока был сигнал, можно было угадать, куда тот направится дальше. Хотя метро было настоящей паутиной, так что знать, где есть какие переходы между ветками, было не дано. И тут было ничего не поделать. «Давай быстрее, сигнал слабеет! Будто я могу!» Цель двигалась на поезде, у которого не было препятствий на пути. Им же приходилось ехать через разрушенный город. Динго рулил как мог, продолжая вдавливать педаль газа. «Похоже, он держит маршрут за город. Думаю, надо ехать на север». «Понял». Лэнд-Ровер покинул разрушенный город. Солнечный свет заливал пустыню. «Похоже, он еще не заметил маячок». Динго кивнул. «Значит, человек чемодан не проверял. Скорее всего, и поездом управляет робот. С одной стороны, невероятно, но с другой – глупо. Он даже материалы собирает без личного вмешательства. Лишь с помощью роботов. Сделать такое с нынешним уровнем технологий – настоящее чудо. Раз уж может провернуть такое, уж не магией ли он владеет? Например, проникнуть в Диву и не оставить за собой следа». Анжела нахмурилась. «Тогда почему мы смогли так легко выйти на него?» «Полагаю, он отслеживает только спутниковые системы связи, а наземную радиосвязь не проверяет». «Это ведь не так уж и глупо?» «Ну да». Динго сдавленно улыбнулся. «Что же это за организация и чего она добивается?» Чем ближе они подбирались, тем загадочнее все становилось. Смотря в старую карту, Анжела сказала. «Там территория, принадлежавшая государству. Станций больше нет. Думаю, он направляется туда». Государств более не было. После нанокатастрофы и краха людского рода человечество перебралось в Диву, а страны просто исчезли. Так что теперь эти земли были собственностью несуществующего государства. «Что там?» «Написано, что земля находится в общественной собственности, вроде как город». На старых картах были отмечены лишь здания, но не было ни названия города, ни наименования объектов. «Огромная военная база». «Но она ведь должна быть покинутой». «Ага». «И если это не правительство, то кто-то другой смог воспользоваться этой базой». Они приближались к размытому в мареве городу.